Глава 19. Ждана. Проснуться от того, что выспалась, и чувствую себя отдохнувшей, что внутри порхают бабочки. От того, что слышу его ровное дыхание, не описать свои ощущения словами, слов попросту не хватит. Любуюсь им, разглядываю лицо любимого мужчины. Морщинки чуть заметны в уголках глаз, парочка продольных на лбу. Трехдневная щетина мне очень нравится. Я редко его видела гладковыбритым, ему идет. И эти пусеты в ушах. Даже став старше, он не избавился от них. Опускаю взгляд на губы. Эти губы, божечки, что они делали сегодня ночью? Кажется, они побывали везде. Все мое тело зацеловано, изнежено, обласкано. Мне об этом напоминает абсолютно каждая клеточка. Касаюсь подушечкой пальца его губ. Они безумно нежные. Придвигаюсь к нему и целую. Невозможно отказать себе в этом. А отстранившись, попадаю в плен голубых глаз. «Привет», — шепчет. «Привет». Мы долго обнимаемся и целуемся. Потом у меня все же получается вырваться из любимых рук и скрыться в ванной. Но и там меня не оставляют в покое. Спустя минут 20 мы, наконец, добираемся до кухонной зоны. Вадим не дает мне притронуться к готовке. Мой мужчина самостоятельно и в состоянии приготовить завтрак, о чем и говорит. «Отдохни», — забирает из моих рук нож и доску. Подхватывает и сажает на стол. На мне его рубашка, застегнутая на пару пуговиц. Вадим то и дело смотрит на меня голодным взглядом, любуясь им. Широкая спина, мышцы, перекатывающиеся под кожей. Глаз не отвести. Ниже поясницы ямочки. Кончики пальчиков зудят, как хочется коснуться его снова. Он мой магнит. Вадим достает из холодильника яйца, бекон, сыр, томаты. Готовит яичницу, нарезает помидоры дольками, сыр кусочками. По комнате разносятся сумасшедшие запахи. Раскладывает по тарелкам, наливает мне чай, себе кофе. Подходит ко мне и подхватывает на руки. Обнимаю, целую, нюхаю, не могу оторваться. «Есть не хочешь?» — смеется, ловя мои губы. «Хочу, и тебя хочу», — отвечаю тихо, но... Чуть отстраняюсь, заглядываю в голубого цвета глаза. Невозможно так любить, невозможно. Мне нужно позвонить, узнать, как дела у Макса. «Сейчас телефон принесу». Кивает, ставя меня на ноги и уходит в прихожую. Возвращается с телефоном в руках. Я сразу же набираю номер Ники. Пропущенных, на удивление, нет. «Да, моя счастливая», — слышу голос подруги в динамике телефона. «Ты даже еще не услышала мой голос», — отвечаю ей, а сама ловлю взгляд Вадима. Улыбается, а я таю. «Мне и так понятно. Не вернулась вчера, значит, все гуд. Не звонишь, значит, все очень гуд. С Максом все хорошо. Он спал всю ночь, проснулся, поел кашу. Мы собираемся гулять, так что не торопись». «Нет, что ты, как это не торопись? Я по нему очень скучаю», — отвечаю ей. «Послушай своего сынулю», — говорит Ника и передает трубку Максиму. «Максим, сынок», — говорю, услышав его сопение. «Мама!» — голос звучит довольным. «А мы гулять собираемся». «Как ты? Я скоро приеду», — обещаю. Вадим подходит ко мне, обнимает за талию. «И папу привезу», — продолжаю. «Папу?» — удивленно спрашивает. «Привет, Макс», — говорит Вадим, присоединяясь к разговору. «Папа, ты приедешь?» Мое сердце замирает, когда я слышу по голосу, как сын ждет отца. «Уже совсем скоро», — обещает он. «Ула!» — звучит восторженная. «Но все, голубки, мы гулять», — раздается голос Ники. «Спасибо», — благодарю подругу. «Сочтемся», — хмыкает та и отбивает звонок. «У тебя чудесная подруга», — шепчет мне на ухо. «Я, честно, ее не очень помню в институте». «Тебе повезло». Усмехаюсь я, вспоминая слова Ники по поводу того, что бы она сделала бы с Вадимом. «А тогда Ника замечательная, а еще она крестная Макса». «Понял», — тянет меня за руку. «Тебя нужно накормить». Мы завтракаем, переговариваемся, смеемся, целуемся. Я чувствую себя самой счастливой, самой. Потом прибираемся вместе. Мне нужно будет в офис, но чуть позже. Поедем вместе за Максом, соскучился по нему. Переодеваемся. Я убегаю в ванную, чтобы привести себя в порядок. Когда раздается звонок в дверь, я готова была выйти из ванной, но застыла, схватившись рукой за дверную ручку. Слышу, как Вадим подходит к двери, как открывает ее. «Вадик!» Слышу женский голос. В голове все мысли встали колом. «Кто это?» «Ты чего?» Настороженный голос Ковалева. «Что-то случилось?» «Я сейчас мозг себе сломаю, если не выйду». И дергаю ручку, открывая дверь. «Черт! Здрасте!» На меня смотрит голубоглазая блондинка. «Вадя!» Переводит взгляд с меня на своего брата и обратно. «Здравствуй, Станислава. Здороваюсь и почему-то чувствую себя, как воришка, пойманная на шалости». Ждана Игоревна неожиданно улыбается. «Вадя, как ты мог?» «Я еще перед тобой не отчитывался», — фыркает мой мужчина и продолжает одеваться, не обращая внимания на сестру. Девушка проходит в кухонную зону, наливает себе воды. «Тебя не приглашали», — подает голос Вадик. «Вадим», — Подхожу к нему и касаюсь его плеча. «Мы вообще-то торопимся», — продолжает хмуриться мужчина. «Вот видите, да?» — возмущается Стася. «И так всегда, ничего не меняется. А я, между прочим, пришла узнать, как ты, а ты, а вы...» Снова смотрит на меня. «Давно того этого?» «Стась, я жив-здоров, проваливай». И вот так с родной сестрой Ждана Игоревна. «Можно просто Ждана». Подхожу к ней и протягиваю руку. «Я не преподаватель». «Жаль», — пожимают мою руку. «Мне нравились ваши лекции, хоть и немного их у нас было. Вы ушли». Снова взгляд на брата. «Даже боюсь закопаться в предположениях, что и как было». «А не нужно», — отвечаю. «Все, Стася, мы уезжаем». Подхватывает девушку под руку и тянет к выходу. «И, пожалуйста, никому ни слова, что ты видела у меня Ждану». «А вы серьезно, да?» Не унимается она, посмеиваясь над братом. Сразу понятно, что ей нравится его донимать. И это по-доброму. «Ты ведь даже маме ничего не говорил». «Придет время, все расскажу», — отвечает тот и выставляет сестру за дверь, закрыв перед ее носом дверь. Оборачивается и выдыхает. «Прости». «У меня просишь прощения?» — усмехаюсь. «Ты сестру выгнал как бы». «Она вечно не вовремя, как черт из табакерки». «Она тебя любит, это круто. На улице зима, хоть такси вызови ей или давай подвезем», — предлагаю я, завязывая пояс на пальто. «Вот увидишь, она тебе все уши прожужжит», — качает головой и открывает входную дверь. «Ты еще здесь?» «Угу», — прячет руки за спину. «Я верила в твою совесть, все же брат родной». «Пойдем, докинем тебя куда надо», — сдается мужчина. «Ждана, мне нравится ваше присутствие», — начинает тараторить. «Вы явно положительно действуете на моего несносного брателлу». Вадим. Появление Стаси вообще не к месту, от слова «совсем». Прекрасно знаю сестру, представляю, что последует далее. Я могу спросить? Стоит только подумать, как она заговаривает, первой нарушая тишину. Просто молчи. Отрезаю. Смотрю в зеркало заднего вида, ловлю ее взгляд. Кривляется, показав мне язык. Качаю головой. Дитё, блин. Я вам помешала? Снова подает голос. Нет, что ты? Улыбается Ждана. Готов закатить глаза. Но всего лишь сжимаю крепче руль и потираю подбородок. А, божечки, меня распирает от любопытства. У вас же все серьезно? Стася! Уже рычу. Да, пожалуйста, да, и еще раз да, у нас все серьезно. Подробности не вижу нужды вдаваться. А сейчас просто скажи, где тебя высадить. Ладно, поджимает губы. Ладно, потерплю с расспросами. Меня вон у того кафе, мы с девочками договорились встретиться. А работа? Перевожу взгляд на зеркало заднего вида и включаю поворотник, чтобы перестроиться. А сегодня суббота, если ты не забыл, усмехается. Хотя о чем это я? Ты и выходные вещи несовместимые. Вот, Ждан, обратите внимание на его график работы. Он просто живет в своем офисе с некоторых пор. Поджимает губы. Как там наша малышка? Делается серьезной. Нормально. Может, для ребенка даже и хорошо. Скучает. Отвечаю, вспоминая, как 2 дня назад виделся с ней. Ясно. Выдыхает. Паркую машину у кафе, оборачиваюсь к сестре. Ты сама как? Вглядываюсь в ее лицо. Девчонке 23. Шикарная она у меня. Красавица, черт в юбке. Но все же. В последнее время мы редко видимся, и она совсем перестала делиться тем, что происходит в ее жизни. «Получше тебя, наверное», — пожимает плечами и улыбается. «Точно? Что-то внутри скребет? А может, я пытаюсь найти то, чего нет?» «Абсолютно», — усмехается. «Ладно, ребят, с вами здорово, но болтать вы не настроены. Ок, все понимаю. Но если надумаете, жду приглашения в гости. Ждана и...» — запинается. «Извини», — усмехается. «Рада была увидеть вот с этим мужиком». Тычет в мою сторону пальчиком. «Пока-пока!» Выходит из машины и тут же заглядывает снова. «Вадя, жду подробностей и да, маме не забудь позвонить!» И, наконец, закрывает дверь. Провожаю взглядом ее. «Хорошенькая», — говорит Ждана, — «чем занимается?» «Закончила институт, защитилась на отлично. Умница, не то что я!» Улыбаюсь. Снова включаю поворотник, выезжая на дорогу. Устроилась в компанию, в стажерах бегает. Предлагал ко мне, не захотела. Отца тоже отправила в пешеэротическое, но не так, как меня. В общем, отец дал ей время напопинать балду и построить из себя самостоятельную. В общем, вздыхаю, посмотрим. Ясно. До дома Вероники мы доезжаем спустя почти час. Снегопад сделал свое дело. Паркую машину и поворачиваюсь к Ждане. Беру ее за руку, целую. Я познакомлю тебя с матерью, как свою женщину. Обязательно, но чуть позже. Пытаюсь объяснить, чтобы она не подумала, что я ее прячу. Вадик, мягко улыбается, я все понимаю. «Делай, как считаешь лучше». «Спасибо. Скажи, вы когда обратно? Вернее, какие планы?» «Сегодня поедем обратно, вечером. Стеснять Нику неудобно, да и оставить надолго отель не могу». «Понял. Весь день с вами буду. Я хотел предложить остаться, у меня с Максом не очень удобно, наверное. А может...» Смотрю на нее с надеждой. «Не готов их снова отпускать. Может, останетесь, насколько возможно?» Я позвоню Лизе, узнаю, как там дела. Может, и действительно лучше отложить на пару дней. Пожимает плечами неуверенно. Пойдем, думаю, Максик нас заждался. Пойдем. Стоит нам войти в квартиру, как бежит сын. Папа! Ника его удерживает. Папа холодный, только с улицы. Сейчас разденется, сверкает взглядом в мою сторону. И обнимешь его. Ну! Дует губки. Я помогаю Ждане раздеться, затем сам тороплюсь скинуть куртку, разуться. Иди! Зову. Руки! Вздергивает бровь невыносимая женщина. И холодный, и помыть. Я понял. Поднимаю руки вверх. Понял, где ванная? Вон там. Показывает нужное направление. Я усмехаюсь и прохожу мимо девушек и сына в ванную. Макс за мной по пятам. Мою руки теплой водой, а вот потом хватаю мальчишку под руки и поднимаю. «Привет, сына!» Целую в пухленькую щечку. «Привет! А тебя мама нашла?» Обнимает за шею. «Ага, представляешь?» Выходим. Дальше день проходит прекрасно. Мы играем с Максом, пока девушки общаются. Но стоит мне появиться в кухне, как Ника стреляет в меня взглядом. «Я уже не студент», — решаю уточнить. «Я заметила», — кивает. «Тогда почему вы, Вероника, так на меня смотрите?» «Потому что хочу предупредить». Начинает она, но ее перебивает Ждана. «Ника, давай, не надо», — вздыхает. «Хорошо, не буду», — сдается та. «Но если вдруг обидишь, я сам себя накажу, ей-богу», — усмехаюсь.